Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Слышали, что Миронов-то, ой, Рязанов умер? Да. Да, 88 ему было, вот умер вчера. Да. Ой. Но как вам 88, блин, жалко? Жалко, конечно, талантливый человек. Да. Вот даже я на его фильмах вырос. Чего будешь? Даже я на его фильмах вырос. А, играли? В каких фильмах-то? Кто? «Ирония судьбы», это же он снял. Он, да. Да. Каждый Новый год смотрю. Угу. Вот. Талантливый, талантливый. Да. 88 лет. Самородок талантливый. Да. А у вас какие любимые режиссеры советские? Да я мало в этом разбираюсь. Что делаете? Лежала. Как самочувствие? Да, так, среднее. Прошла болезнь-то? Да насморк еще есть. Ой, ё-моё. Вот. Ой, тоже 88 лет. Вам-то, вы-то еще до 102, наверное, доживете. Откуда я могу знать? Ну, я вам предсказываю, у меня же есть эти... Предсказатель? Да, я предсказатель. Я вот в битве экстрасенсов участвовал. Видели меня? Где? В битве экстрасенсов же снимался. Видели меня? Нет, смотрите? Не видела. Не смотрите? Вот я там победил почти. Вот. Так что я умею предсказывать. Но мне кажется, что вы до 102, до 105 проживете точно. Не может быть. Только не живут. Да, ну, вы-то проживете. Вот. Ну, ладно. Угу. Отдыхай. Пока.